Глава 8. Вторая половина октября. Пески. Ангелина. Наследница дома Рудлок, старшая принцесса и в прошлом без минуты королева, ожесточенно драла сорняки на круглой клумбе с розами, что находилось в 2 минутах ходьбы от ее покоев. Это если лезть из окна, а если обходить, то в 15. Было раннее утро, однако Ангелина уже была распарена, а царапанные руки без садовых перчаток соднили, но больше ничего делать она просто не могла. Изумленный садовник долго бегал вокруг нее, трогательно и жалко в утренней дымке, причитал и уговаривал не подводить его под гнев владыки. Но принцесса жестоко сказала, что если у владыки будет к нему претензии, то пусть отправляет дракона вместе с его гневом прямо к ней. И она была готова его встретить. Однако дракон то ли чуял что-то неладное, то ли был занят важными государственными делами, то ли просто забыл о ней, но появляться уже несколько дней не спешил. И зря. Ангелина была на взводе, и энергия настойчиво требовала выхода. Дракона под руку не попалось, зато попались розы. Принцесса разогнулась, поморщившись от нарастающей боли внизу живота, оглядела дело рук своих. Клумба была идеальна и безупречна. Таким бы ей хотелось видеть свое душевное состояние. Но проклятая жара в совокупности с женскими днями делали ее все более раздражительной. Самое отвратительное, что местные средства гигиены оказались воистину доисторическими и не позволяли ни поплавать в бассейне, ни полежать в прохладной купальне. А души тут не знали, поэтому приходилось обливаться из ковшиков. Даже в их бедном домике в Орешнике был душ. А здесь, где золото под ногами хрустит, Ангелина покосилась на блестящую, хотя уже и чуть припыленную груду под ее окном. Никто не додумался до этого полезнейшего изобретения. Поймав себя на том, что уже мысленно ругается, как торговка, и совсем неприлично ноет, Ани потерла спину и зашагала к своим покоям, приводя мысли и настроение в порядок. Нельзя срываться, нельзя терять хладнокровие. Если ты показываешь свои настоящие эмоции, становишься уязвимой для манипуляторов. И красноволосый Нори был, безусловно, крайне искусен в этом виде управления людьми. Эмоции от недавнего посещения засыпанной песком Тафии и нищей пустынной стоянки уже улеглись. Остался только голый рационализм. Ночью она все обдумала. Ей есть что предложить дракону, а если он не согласится, тогда придется снова бежать. И в этот раз ее не поймают. Ковшик был к услугам Ангелины, и она, ополоснувшись, с тоской посмотрела за высокую арку. Там, в огромном бассейне, заманчиво плескалась прохладная вода. Отвернулась и пошла завтракать. Служанки уже заканчивали накрывать на стол, поклонились ей и вышли. Общаться не хотелось ни с кем, живот болел все сильнее, и принцесса, вяло пощипав лепешку и выпив прохладного лимонада, улеглась в постель, положила на живот подушку, подтянула ноги. Обезболивающего у этих дикарей тоже не имелось, да и никогда раньше у нее не случалось таких болей, хотя сама виновата, нечего было напрягаться с утра. Ани даже забылась немного, погрузившись в болезненную дрему, скорчившись еще сильнее и сжимая зубы, чтобы не начать позорно постановать. Но услышала-таки тихие шаги, повернулась. Дракон выбрал самое удачное время для визита. Он стоял у кровати, смотрел на нее, а ей хотелось заорать, чтобы он убирался к демонам, запустить в него подушкой. Но Ангелина промолчала, вытянула ноги, хотя все внутри скрутило от боли, приподнялась и села. С прямой спиной, как обычно. «Тебе больно?» Он не спрашивал, а утверждал. «Что случилось?» «Я собиралась поспать. Вы не могли бы зайти позже?» — ответила принцесса, вставая. Сидеть и смотреть на него снизу вверх было неприятно, как будто она собачка у ног хозяина. Хотя и сейчас он возвышался над ней, рассматривая в своей обычной манере, немного склонив на бок голову. Потянул носом воздух. «У тебя лунные дни. Тебе из-за этого плохо? Я могу помочь». Так-то в нем было хоть отбавляй. Нори, она остановилась. Как без смущения объяснить существу, немыслимо далеко отстоящему от тебя по культуре, что подобные вещи обсуждать с мужчинами не принято, что это сугубо интимная тема? Никак. Поэтому продолжила совсем о другом. «Раз вы отказываетесь уходить, присаживайтесь. Я хочу с вами поговорить». Закружилась голова, и принцесса моргнула несколько раз, чтобы восстановить резкость. Владыка-дракон вдруг оказался очень близко, продержал ее за спину. И тотчас стало прохладнее, будто ее жар утекал в его ладонь. «Нет ничего постыдного в том, чтобы иногда быть слабой, Сефиита», — пророкотал Нори. Его лицо расплывалось, голова кружилась все сильнее. «Ты не можешь просить, но я помогу и без просьбы. Ляг». «Со мной все в порядке», — упрямо сказала она. «Отойдите и не прикасайтесь ко мне». «Ляг, женщина», — приказал дракон. «И хватит спорить. Если захочешь, я никогда не вспомню об этом, но в моем доме тебе никогда не должно быть больно». «Уберите руку, Нори!» — тихо и сердито произнесла Ани, с жесткостью глядя в зеленые глаза и не собираясь отступать. «Уберите немедленно, сядьте в кресло и выслушайте меня». Он с неодобрением покачал головой, как-то перехватил ее, поднял на руки и уложил на постель спиной вверх. «Кажется, только силой можно заставить тебя не вредить себе», — говорил он, через одежду больно и умело нажимая на какие-то точки на спине. «Да чего же упрямая женщина! Красный щедро отпустил вам силы духа, но забыл добавить благоразумие». Спину отпускало, перестал дергать болью живот, и Нори поднялся выше, к сочленению между шеей и плечом, нажал большими пальцами так, что у нее чуть не брызнули из глаз слезы. Но она молчала, кричать и вырываться было глупо и недостойно. «Женщина должна уметь плакать», — проговорил он, проворачивая пальцами на болезненных точках. «Должна уметь просить о помощи, должна быть мягкой, а не подобной холодной скале. У тебя плечи как камень, потому что ты несешь на себе целый мир и не хочешь никому доверить эту ношу. Спи, принцесса, повоюешь со мной потом. Будь сейчас слабой, никто не узнает, обещаю». «Главное, что ты уже знаешь», — подумала Ангелина, но глаза закрылись, голова затуманилась. Больше ничего не болело, и жарко не было. Было хорошо. Нори вышел из покоев упрямой невесты, чувствуя, как пульсирует тело от впитанного беспокойного огня. Прошел мимо поворота к гарему, решив, что сегодня на ночь нужно взять женщину, а то и не одну, и отправился на свою половину. С утра начали слетаться выжившие драконы его клана, и долг хозяина требовал принять их и поговорить. Они расположились в большом зале, где тихо сновали слуги, обслуживая волшебных гостей. Поэт Мири, улетевший южнее, к морю, и ожививший там кусочек побережья, словно принес с собой запах соли и пряностей. Сейчас он терзал гитару, напевая смущающейся рыжей малышке Медите веселую песню о брачных полетах. Он сочинил ее специально для Чета, который почему-то запаздывал, но Нори не сомневался, что Мири еще не раз исполнит ее на бис. Рыжая Медита краснела, она еще ни разу не вылетала, но слушала внимательно, поблескивая глазами. «Воин крыльями махнул, ветер северный задул. Он летит быстрее ветра, нагоняет деву эту. Дева шею изогнула, заревела, подмигнула. Дева глазками моргает, машет хвостиком и тает. Приземляются на пик, дальше неприличный стих. Воин к делу приступил, воин деву покорил. Поутру воин-дракон очень сильно утомлен, ведь для нас всех не секрет, сколько воину уж лет. Хорошо хоть что полет совершается раз в год». Близнецы Марит и Дарит, быстро заскучавшие в Истаиле, запросились тогда вместе с Мири. Еще совсем мальчишки, они смотрели на него с обожанием. Мири улетел из города первым из всех оставшихся драконов, сказав, что здесь витают звуки уныния, а делать что-то нужно, даже если с поиском невесты не задастся. Он регулярно слал сообщения о том, что и как удалось сделать. Парней бы нужно было отдать на обучение, но их старый наставник не выжил, поэтому владыка разрешил ему лететь. И, судя по всему, не зря. Ветреный поэт и безобразник стал для них новым наставником, и в глазах его появилось нечто, очень напоминающее отеческую заботу. Ветери, который помогал Нории налаживать жизнь из Таила и оставался тут за старшего, пока они с Четом и Энти летали в Рудлок, был погружен в работу, сравнивал какие-то цифры на листах, вписывал комментарии, кивнул ему и снова опустил голову. Без него город бы голодал, заполнялся мусором и нищими, ведь только его управление помогало существовать на этой территории гораздо большему количеству людей, чем она может прокормить. Ветери поспешно налаживал торговлю с южными странами, избегая севера, но иностранных торговцев в город не пускал. Закупались на границе и караванами везли обратно. Двоюродная сестра Нории, красноволосая Огни, летавшая вместе с Медитой в Ставию, куда вернулась из каменного плена больше десятка драконец, о чем-то тихо разговаривала с Энтери. Она словно высохла после смерти мужа, бывшего владыкой Тафии, и глаза у нее были совсем потухшие. Но увидела владыку, улыбнулась, крепко обняла, и он обнял в ответ, чувствуя ее исхудавшее тело под своими руками. «Я уже знаю, что ты нашел эту Рудлок, брат», — сказала Огни. «У нас есть надежда? Драконицы Ставии пропустили осенний полет в ожидании новостей». «Есть, Огни», — как будто он мог сказать, что надежды нет. «К весеннему полету пески снова станут плодородными, обещаю. Ты полетишь?» Она словно потемнела лицом. «Надо». «Огни, Эна», — ласково попросил Нори, глядя ей в глаза. «Продержись до весеннего полета. Прошу, не давай тоске сожрать себя. После все будет по-другому. Новая жизнь оживит и тебя». «Знаешь, сестра с неожиданной силой сжала его запястье. О чем я подумала первым делом, когда услышала, что она здесь?» «Знаю, милая», — грустно сказал он, но Огни словно не слышала, яростно выплескивая свое несчастье, почти крича, и слезы катились у нее по щекам. «Я захотела прилететь, когда тебя не будет рядом, и убить ее, но перед этим рассказать все, как кричали дети и взрослые в толще горы, как сейчас мы находим окаменевшие яйца там, где их оставили. Люди говорят, что предки сохраняли их так долго, как могли, но без нашей силы они погибли. Я хотела рассказать, как мой муж грел меня силой и умер сам от истощения, и только благодаря ему я осталась жива, хотя он нашему народу был куда нужнее. Я хотела спросить, почему, за что? Хотела увидеть в ее лице черты нашего убийцы и отомстить». В зале стало тихо. Все слушали драконицу и склоняли головы перед ее и их общим горем. «Поэтому, владыка, — тихо сказала сестра, глядя прямо на него лихорадочно блестящими глазами, — я очень надеюсь, что она станет твоей женой и искупит преступления своего рода. Иначе я, клянусь, убью и ее родных, чтобы крови Рудлок не осталось в мире, и тогда уже успокоюсь». «Что за похоронное настроение?» — в зал вошел, нет, ворвался ветром Четери, схватил со стола яблоко, вгрызся в него, брызгая соком, и словно стало светлее и свежее. Лицо драконицы разгладилось, и она обернулась к прибывшему. «Огни, как девочки?» «Девочки передают тебе привет и надеются на брачный полет», — ответила она, чуть улыбнувшись. «Возможно, возможно», — туманно ответил Чет. «Весна еще далеко. Пусть тренируют крылья, чтобы мне было интереснее. Мири, ты опять мучаешь инструмент. Не порть детям слух». «Наш слух сейчас портишь ты своими криками», — отрезал Барт, не переставая перебирать пальцами. «Солдафоном был, солдафоном и остался. Я, кстати, песню для тебя сочинил. Хочешь послушать?» Медита и близнецы захихикали. «Только когда напьюсь, так чтобы внимать без содрогания», — отмахнулся Четери. «А где Тедери?» Он же рядом с тобой поселился. Да, но улетел почти сразу же, как вызвал воду, — ответил Мири. Сказал, что полетит на юго-восток, надеется найти выживших в джунглях. Может, зов до него не дошел? Хотя Нори звал с такой силой, что чуть не оглушил. Кстати, о силе. Четыре подмигнул Медите и тут же снова стал серьезным. Я видел пятна на границе зеленой полосы, на западе Нории. Песчаники прорываются. Если не остановить, будут снова жрать людей. Слетаем завтра. Они будут прорываться. Новость была ожидаемая, но неприятная. Я слишком растянул силу. На границах не хватает защиты. Конечно, слетаем. Слуги быстро накрыли стол, и драконы, усевшись обедать, делились новостями, болтали, смеялись, слушали песни и делали все, чтобы черная тень горя, не найдя здесь пищи, уползла из дворца. Но она всего лишь отступила, затаившись в выделенных им покоях и готовясь напасть ночью, когда все, будь то люди или драконы, беззащитны перед снами и воспоминаниями. «Зафир», — сказал вечером Нории, погружаясь в большую купальню. «Позови ко мне женщин, двоих, и покрепче. И пусть не готовятся долго, я не хочу ждать». Слуга кивнул, оставив господина одного, а Нории лежал в полумраке, ощущая, как все еще бьется в теле принятая с утра от огненной принцессы сила. Пусть завтра сложный день, но сестра разбередила тьму в душе, и ничего, кроме женской ласки, с ней не справится. Он не винил Огни и не стал ее стыдить. Кровь должна быть оплачена кровью, смерть должна уступить место жизни или быть отомщена. Но смерти упрямый Рудлок он не хотел, и поэтому нужно было убедить ее уступить. И брать ее силой он не хотел. Сломать дерево легко, трудно заставить его цвести только для тебя. И думать о том, что будет делать, если другого выхода не останется, он тоже не стал. Раздались торопливые шаги, и в купальню, позвякивая браслетами, шагнули две черноволосые девушки, заулыбались, глядя на владыку, стали снимать легкие одежды. Нори откинул голову на край чаши с водой и закрыл глаза, ощущая легкие волны от спускающихся по ступенькам в воду женщин, их любопытство и радость. — Господин, вас помыть? — спросила одна из них, тонкая и гибкая, как змейка. — Нет, — сказал он, любуясь ею, — лучше я сам вас помою. Кричите, если будет щекотно. Девушка, хихикая, передала ему губку, политую мылом, забралась к нему на колени. Вторая прижалась сбоку, и дракон, чувствуя, как отступает тьма, осторожно, укрощая желание, провел по женскому телу губкой, второй рукой гладя спину и бедра подруги, притянул сидящую на нем к себе, целуя вздрагивающие губы. Такие мягкие, такие покорные. И пусть в них совсем нет огня, зато они живые, и он вместе с ними. Под его умелыми и ласковыми руками женщина разогрелась, приподнялась, впуская его в себя, и он снова прикрыл глаза, чувствуя, как она двигается и как вторая целует его в шею, гладит волосы и грудь, играет ключом. Вода ритмично плескала о бортики, его наездница постановала и шумно дышала, а Нори крепко держал ее за бедра, не позволяя соскользнуть, и двигался вместе с ней. И только в конце, когда она уже получила свое удовольствие и не могла испугаться, он позволил себе жестко прижать ее к стенке, взять за волосы и усилить напор, чтобы разрядиться самому. И пока она отдыхала, расслабленно лежа на софе и освежаясь лимонадом и фруктами, он взял вторую, уже возбужденную наблюдаемым зрелищем и поэтому готовую к его страсти. После девушки вытирали его, дракон гладил их тела и целовал, шлепал по попкам, шутил, радуясь живому девичьему смеху, эхом звенящему в огромной купальне. В своей спальне Нори любил их почти до рассвета и оставил спать подле себя, греясь теплыми женскими телами, лежавшими на его плечах и обвитыми вокруг него. а рано утром их разбудил Четтери, напомнивший владыке, что нужно лететь укрощать песчаников, пока они не продвинулись слишком далеко. Девушки сонно хлопали глазами, да и сам Нории был немного вымотан прошедшей ночью. Видимо, именно из-за этого он так и не посмотрел, взлетая над Эстаилом, горит ли во дворце столб пламени его невесты или нет. Ангелина проснулась через 3 часа после утреннего насильного укладывания. Немного полежала в кровати, наслаждаясь легкостью в теле и отсутствием боли. Затем решительно встала и пошла в купальню. Брезгливо осмотрела тряпочки, заменяющие привычные средства гигиены. Взялась за ковшик. Она была очень чистоплотна и не переносила даже малейшей телесной нечистоты. Водные процедуры помогли привести в порядок и голову. Ей было неприятно, что дракон застал ее в минуты слабости, и категорически не нравилось, что он не позволил выйти из ситуации без ущерба для ее достоинства. Боль можно перетерпеть, но как вынести тот факт, что, несмотря на все демонстрируемое расположение и отсутствие насилия, она де-факто всецело зависит от своего похитителя? И пусть эти покои великолепны, пусть ее стараются ублажать, выполнять все желания, но шикарная тюрьма все равно остается тюрьмой. Так думала принцесса, окатываясь раз за разом холодной, почти ледяной водой, от которой тело и разум приходили в нужный тонус. Вышла, пообедала и пошла в город, не обращая внимания на палящее солнце и следующих за ней охранников. Ангелина шла на север, спускаясь вниз к стойбищу караванщиков. Пообщалась с людьми, узнав необходимую для себя информацию, а затем долго еще бродила по Эстаилу, несколько раз заходила на базар и разговаривала с бойкими торговцами, заглядывала в храмы, присаживалась рядом с мамочками, выгуливающими детей в тенях парков, и вступала с ними в беседу. Было познавательно и очень интересно. Впереди был дом и сестры, и племянница Мартинка с розовыми пяточками, хрюкающая, как свинка у Васиной груди, и прохладная, дождливая и ветреная сейчас столица, и подруга Валька, про которую она совершенно забыла из-за коронаций и похищений, и сейчас стыдилась этого и обещала себе обязательно навестить ее с мальчишками, оставшимися с бабушкой. Дети в школе, у которых нет теперь учительницы, сановники и придворные, слишком зубастые для ее мягкой сестрички. Впереди был ее Рудлок. И когда она наконец-то окажется дома, то сможет выплатить долг рода драконьему владыке другим способом, введет его в большую политику, предложит помощь в озеленении пустыни, наладит торговлю. Не обязательно выходить замуж, чтобы люди перестали голодать. А что касается трагедии драконьего племени, здесь она долго за собой не признает. Пра-пра и так далее дед со столькими навоевался за свою жизнь, что если за всех выходить замуж, придется порезать себя на десятки маленьких принцесс, и то не хватит. Нории больше не появлялся, и Аня улеглась в постель за полночь, хотя спать не хотелось совершенно. Выровняла дыхание, прислушиваясь к звукам из угла, где сидела сторожащая ее служанка. Принцесса уже знала, что уставшая женщина через некоторое время заснет, но не двигалась еще час, пока из угла не стало доноситься такое ожидаемое похрапывание. Растущая луна светила в окно, бросая полосы голубоватого света на пол. Стрекотали цикады и пели ночные птицы. Аня тихонько, чтобы не разбудить Сурезу, натянула широкие штанишки, юбку, кофту, взяла в руки туфли и плащ, врученный ей накануне. Засунула за пояс приготовленные тряпочки. Увы, цикл не мог подождать, пока она сбежит, но и она тоже ждать не могла. И на цыпочках вышла из комнаты. Прошла через купальню к открытому бассейну. Здесь была женская сторона, сюда же выходили окна купален гарема и их бассейны. И стражникам тут появляться было запрещено. Стража была дальше, в парке, но Ангелина не пошла по дорожкам. Побежала между деревьями, и ей казалось, что листва под ногами хрустит просто оглушающе. Если видела какое-то движение, пряталась за стволами деревьев, за кустами. Но ночь была безмятежна и тиха. Редкие патрули ее не замечали, и Аня благополучно дошла до выхода из сада. У калитки стоял стражник. Хорошо, что он был один. остановилась в тени деревьев, перевела дыхание. Конечно, принцесса отдавала себе отчет, что ее в любой момент могут поймать и вернуть. Да и владыка-дракон наверняка давно уже парил в небе над парком и посмеивался над ее неуклюжими играми в прятки. Но она не была бы Ангелиной Рудлок, если бы не попробовала. Беглянка поправила плащ, накинула капюшон и, осторожно ступая, подошла к стражнику. Тот уставился на нее, всматриваясь и пытаясь понять, кто перед ним, и принцесса, приблизившись и улыбнувшись, поймала его взгляд и сказала: «Ты сейчас выпустишь меня и забудешь, что я выходила». Молодой парень отступил в сторону, и она выскользнула из калитки быстро, но не бегом, чтобы не привлекать внимания, пошла к стоянке караванщиков. Люди на улицах еще были, но немного, и Аня, скрытая плащом, старалась шагать размашисто, чтобы хоть немного походить на мужчину. Правда, достаточно было приглядеться, посмотреть на туфли, и можно понять, что никакой это не мужчина спешит вниз по городу. Но уже давно темно, и лунный свет, окрасивший белый город в голубое сияние, делал окружающий мир зыбковатым и призрачным. Еще днем принцесса узнала, что в ночь, чтобы не двигаться по дневному зною, уходит и застоила караван кочевников и направляется, пусть не на север, на северо-запад, к большому оазису в их деревню. Ангелина спешила теперь, боясь опоздать к отходу, и снова ощущая драконий взгляд на своей спине. Хотя, возможно, он ей только казался. Красный любит храбрых, а синяя любит женщин, и ее никто не остановил, не окликнул, не схватил когтистыми лапами. 3 часа прошло с момента побега. Принцесса все время ждала шума крыльев за спиной и даже не поверила, что смогла дойти. Караван только готовился к отходу. На верблюдов грузились последние пожитки и товары. Женщины, одетые в плащи или покрывала, с привязанными к груди маленькими детьми или цепляющимися за них детьми постарше, терпеливо ждали, пока мужья приготовят для них ездовых животных. А старший каравана, погонщик Дилла, с которым она говорила днем, довольно гладил себя по бороде, обозревая хозяйство. Они хорошо поторговали в городе и везли сейчас обратно рис, пшеницу и ткани для пошива одежды, которую можно будет здесь продать в следующий раз. Погонщик недоуменно посмотрел на вставшую перед ним женщину, скидывающую капюшон. Хотел расхохотаться и гостеприимно спросить, что нужно уважаемой Софиите у него в караване поздней ночью. Но гостья посмотрела ему в глаза и сказала: «Я еду с тобой. Ты так решил. Я хорошо заплатила. Выдели мне верблюда, воды и выдвигаемся поскорее». «Точно, он так решил. Верблюда, госпоже!» Ночь, медленно и важно ступающие по дороге горбатые тени с сидящими на них людьми, легкий влажный ветерок, шелестящий листвой окружающих рощ и сжатые зубы принцессы, помнящей о скоростях автомобилей своего мира. Верблюды будто сами знали, куда идти. Караванщики спали, спали и их женщины с прижавшимися сзади детьми. И только Ангелина, выспавшаяся благодаря самоуправству Нории днем, постоянно оглядывалась, ожидая погони. И стоил с его специями, золотом и гостеприимными шумными людьми, удалялся. Удалялся и нависающий над ним белый дворец со светящимися огоньками окнами. И запах цветов уже не тревожил душу, а плащ хорошо грел, потому что был все-таки октябрь, а в октябре по ночам прохладно и в пустыне. К рассвету, когда за правым плечом начало разливаться розовое сияние солнца, и мелкие перистые облака, кружевом покрывающие небо, стали расходиться от поднимающегося светила, зеленые луга с пасущимися на них овцами и лошадьми сменились сначала сухой землей, а потом и песком с волнами барханов. Через час начало припекать, и люди стали просыпаться. Ангелина сняла плащ, оставшись в рубашке с длинными рукавами и юбке, положила его перед собой, сделала несколько глотков воды. Ошибкой было не взять то, чем можно прикрыть голову, а привлекать к себе лишнее внимание не хотелось, и так на нее косились, о чем-то переговариваясь, но, видимо, слово старшего было законом, потому что никто не возмущался и не задавал вопросов. Ей давно уже нужно было использовать припасенные тряпочки, и организм, напившийся воды, срочно требовал облегчения, а спину и голову пекло, когда, наконец, впереди замаячили пальмы. Показался первый оазис на их пути. Караван остановился на недолгий привал. Верблюд подошел к воде, опустился на колени, и принцесса соскользнула с него, стараясь запомнить своего и опасаясь, что не узнает его среди десятков других. Пальмы были не лучшим укрытием, но другого не имелось, да и женщины не страдали сильно, расположились рядом с ней, о чем-то переговариваясь и веселясь. Кто-то, сидя у озера, кормил грудью младенцев, мужчины раздавали воду и лепешки, досталось и на ее долю. Впереди было еще 3 дня пути, а горы еще не появлялись на горизонте. Ноги болели, тонкая ткань не спасала от потертостей, ныла от жары голова, но Аня, ополоснув лицо и руки в теплой мутноватой водице, пообещала себе, что выдержит. Ведь впереди был Рудлок. «Госпожа, покройте этим голову», — сказала подошедшая молодая женщина со спящим примотанным к груди ребенком. Она была в нескольких накидках, и одежда казалась плотной, не то что у принцессы. «Спасибо», — Ангелина взяла протянутую ткань, не зная, что с ней делать, и кочевница, рассмеявшись, попросила наклонить голову и замотала ей на волосах что-то вроде тюрбана с длинным хвостом, который опустила на спину, прикрывая плечи. «Зачем вы ездите так далеко с детьми?» — спросила принцесса у своей благодетельницы, наблюдая за спящим чернявым малышом. «Без мужчин трудно, нет еды», — ответила та. «В деревне остаются только старики, которые готовы умирать, если оазис пересохнет. В пути жарко, зато есть защита, и можно найти воду. И мы можем побыть немного в городе, отдохнуть там, поторговать и привезти еды домой. Раньше было сложнее, когда город был мертв». Она говорила с сильным акцентом, но вполне понятно. «А почему вы не идете на север, к горам? Там есть вода и еда». «Старики запретили». Женщина что-то крикнула на непонятном языке заигравшимся мальчишкам, балующимся среди животных. «Там живут враги». «И что?» — Аня стала не по себе. «Никто туда не ходит?» «Никто», — подтвердила смуглянка, сердито махнув рукой пацанам. «Запрет». «Ладно, подумаем об этом, когда дойдем до деревни». Солнце уже стояло высоко и немилосердно жарило, когда караван снова тронулся в путь. Ангелина таки задремала, крепко держась за горб, но сон был беспокойный. Спина и голова горели даже через слои ткани, по коже струился пот, а губы пересохли и потрескались. Воду она берегла, просто смачивала губы, делала один глоток и прятала бурдюк под одежду, чтобы не отогрелся. Хотя вода все равно была почти горячей. Чёртова пустыня, чёртова жара и чёртов владыка, который принёс её в эту мёртвую страну. Интересно, почему её ещё не догнали? Слава богам, что её не догнали. Рудлок был всё ближе, и сон сплетался с её тоской по родным и воспоминаниями, являя причудливые образы, которые сменяли друг друга, тёплые и устрашающие. Мама, обнимающая маленькую Ани и шепчущая «Мамина любовь». Запах ее тела, слезы после известия о смерти, сестры, встречающие ее у домика в Орешнике, прохладная ванная, в которой она будет лежать вечность, пугающая криком проваливающаяся под землю Алина, высокий черный воин в доспехах и с кривым мечом, Полина в подземелье, скорчившаяся на какой-то кровати, Марина с розовыми волосами, растворяющаяся в воздухе. Барон Байдек с безумными желтыми звериными глазами. Василина, кричащая ей «Убирайся, мне не нужна твоя помощь!» Маленькая Каролина, бредущая, как механическая кукла, среди трупов, покрывающих улицы столицы. И снова мама. «Вставай, детка, вставай! Сегодня у тебя представление богам!» Аня проснулась от своего крика, задыхаясь от жары и ужаса, и не сразу поняла, что кричит не она одна. Люди орали от страха, ревели сбивающиеся в кучу верблюды, а вокруг них, метрах в 300, смыкаясь, клубился желтый песок, в котором слышался живой рев и виднелись оскаленные огромные пасти. Ее верблюд дернулся в сторону, принцесса мотнулась и упала на землю. Удар ее оглушил, ослепил, и она поползла куда-то, слыша уже не крики, вой обреченности, и боясь, что сейчас ее затопчет, раздавит. «Что это?» — крикнула Ангелина плачущей женщине, поделившейся с ней покрывалом. Та баюкала младенца и молилась. «Спаси нас, великая богиня! Спаси, богиня! Спаси!» «Песчаники! Людоеды!» — ответила кочевница, прижимая к себе сыновей. Вокруг носились обезумевшие верблюды. Люди сгрудились толпой и больше уже не кричали, плакали от жути и тоже молились, глядя на наступающих, ревущих песчаных чудовищ, каждая из которых в десяток раз превосходила человека по росту. Они все состояли словно из крутящегося песка, но можно было различить и огромные туловища, и головы, похожие на сплюснутые тыквы, и горящие оранжевым глаза, и мощные руки. Вот один из них схватил пробегающего мимо верблюда, оторвал пастью сразу половину, а вторую, раскрутив, бросил в толпу людей. Судорожно дергающиеся останки с разлетающимися сизыми кишками, брызгая алой кровью, приземлились недалеко от Ангелины, и ее затошнило, горло сжало от страха. «Неужели это все?» Вокруг похолодало, внезапно пошел снег, и люди изумленно замолчали, глядя на мечущиеся метелью хлопья. В чистом небе заворачивались тяжелые тучи, снег сменился дождем, песчаники, словно что-то почувствовав, ускорились, протягивая вперед столбы желтого дыма. А у принцессы голова вдруг стала пустой и звонкой, руки заколола, а память услужливо подсунула картинку. Зал телепорта, надвигающийся темный, и мама, устанавливающая щит. Аня раскинула руки, чувствуя, как льется изнутри сила, сделала ими полукруг, и вдруг рев стих, а людей накрыло прозрачным, переливающимся куполом, о который и ударилось первое приблизившееся чудовище. Ангелина стояла и держала защиту. Внизу живота пульсировал огонь, по телу бежали электрические разряды, а люди отползали от нее, смотря с благоговением и не переставая молиться. Песчаники бесшумно и упорно бились о купол, и это было невыносимо жутко. Она чувствовала каждый удар всем телом и не знала, сколько еще выдержит. «Где этот проклятый дракон? Почему он не бросился в погоню?» «Женщина должна уметь просить о помощи», — вспомнила принцесса ракочущий голос и рассмеялась, почти безумно, не видя, с каким страхом и надеждой смотрят на нее кочевники. Руки дрожали, тело болью отзывалось на каждый удар одуревших от близкой, но ставшей вдруг недоступной добычи чудовищ. Ангелина подняла голову к небу, глядя на черные крутящиеся тучи, покрывающие купол сверху снегом, и отчаянно закричала, не надеясь, что ее услышат. «Нори!» В сотнях километрах западнее владыка и мастер клинков заканчивали зачищать вскрывшееся на границах гнездо песчаных людоедов. Их было много, и они были голодны и злы. Четыре метался среди них, как вихрь, и рычал, и смеялся, и кромсал клинками, впав в свое боевое безумие. А Нори держал для него щиты, защищая от песка и мощных ударов песочных монстров. Уже клубилась пыль, оставшиеся людоеды старались скрыться от смерти в песке, но их настигал красноволосый воин, и сражение подходило к концу, когда Нори услышал зов. И не поверил своим ушам, потому что звала женщина. И женщина эта не была владыкой. И звала оглушающе, отчаянно, так что он, метнувшись, сразу же перекинулся и полетел туда, откуда раздавался крик. «Ты тоже слышал его?» Второй дракон взмыл за ним в воздух, оставив позади несколько противников, вкручивающихся вихрями в спасительный песок. «Да, но ты не успеешь». я успею. Закончи здесь. Сил на очистку земли от мерзких тварей было потрачено много, но Нори сконцентрировался, вытянулся стрелой и полетел, сверкающей молнией, ускоряясь магией и своей силой. Ангелина держалась, но купол уменьшался, истончался, и ей казалось, что она держит не щит, гору. Ноги по щиколотке ушли в песок, в глазах плясали красные пятна, а голова гудела, но нужно было стоять. Нельзя было терять сознание, ведь вокруг дети, большие и маленькие, еще пьющие молоко матерей, и молящиеся за нее люди, и их надежда, и вера. И она стояла упорно, упрямо, и кричала «Убирайтесь!» в разъявленные, размазывающиеся по куполу пасти. И даже не заметила сначала, как огромная белая тень спикировала вдоль купола, отшвыривая бьющихся о него людоедов, как обернулась огромным, обнаженным мужчиной, из рук которого вырастали сверкающие хлысты. Повернула голову, увидела красные волосы и светящегося перламутром гиганта, и ноги ослабли. Ангелина чуть не упала, но продолжила держать щит. И тихонько молилась, теперь уже за него. А люди просто молчали, потому что это уже было слишком. Нори не был воином, он был мастером защиты. Но сейчас готов был рвать чудовищ голыми руками, хоть свистящие хлысты справлялись с этим лучше. Он сёк песчаников безжалостно, с рычанием и проклятиями, но их было слишком много, а он отдал много сил в недавнем бою. Ему засыпали песком глаза, его обжигали ударами лап, кидались на него, как псы, пытаясь перехватить пастями хлысты, рассыпались прахом и снова кидались, уже другие, стараясь смять неожиданного противника. Зашумели крылья, и рядом опустился Чет. Улыбнулся безмятежно, поднял клинки и шагнул к беснующимся тварям. «Как ты так быстро добрался сюда?» «Сам не знаю, Нори, разве ты не рад мне?» Теперь их было двое. Танцующий, неистовый смертоносный воин и хлещущий плетьми владыка. Прах клубился столбом, и песчаники снова отступали, пытаясь обойти их сбоку, но не успевали и рассыпались безжизненным песком. И когда хлысты уже стали почти прозрачными, а тело начало болеть и просить пощады, все кончилось. Владыка постоял, не веря, посмотрел на усевшегося на песок Чета, скрестившего ноги и любовно поглаживающего клинки. «Иди», — сказал тот насмешливо, — «разбирайся со своей женщиной, только не убей ее, иначе придется похищать еще одну, а вторую, Родлок, я не выдержу». Ангелина опустила щит, но устояла, только шаталась, как пьяная. Тучи уходили с неба, снег таял, люди потрясенно молчали. Ее знакомая поднесла ей воды, и она, сбросив с себя покрывало, жадно пила, закрыв глаза и отходя от липкого, позорного страха. В голове было пусто. Они живы, она жива. «Может, мне посадить тебя на цепь, принцесса?» — раздался сзади ракочущий голос. Аня оглянулась, в глазах дракона был гнев. Подняла упрямо подбородок, расправила плечи. «Неужели вы думаете, что это меня удержит?» Нори посмотрел на нее, склонив голову, и она заметила, что он весь серый, будто из него ушло сияние, и исхудавший, как будто не ел неделю. Смертельно уставший, гневающийся дракон. «Дай мне прикоснуться к тебе», — сказал он. Ангелина поколебалась, протянула руки, но дракон покачал головой, приблизился, повернул ее к себе спиной, поднял рубашку, прижался сзади голой холодной грудью и животом. Ей тут же стало прохладно, даже свежо, начал утихать пульсирующий огонь в теле, и она молчала, не вырываясь и не возмущаясь. «Может, — пророкотал он ей на ухо, — мне нужно заставить тебя быть со мной. Ты из тех женщин, что не покоряются ласке, но могут оправдать свою покорность, если их берут силой. Может, мне нужно решить за тебя, принцесса, пока ты не погибла, спасаясь оттуда, откуда спасаться не надо?» «Я убью тебя», — легко сказала она, совсем не боясь его. Нори засмеялся, щекоча ее ухо прохладным воздухом. «Что будет с этими людьми?» — спросила Ангелина, наблюдая за кочевниками. «Я накажу их. Они ослушались моего приказа», — ответил дракон. «Никто не должен был помогать тебе». «Не накажешь». Аня повернула голову, посмотрела в зеленые глаза. «Отказаться было не в их воле. Нужно позаботиться о них». «Четыре все сделает. Полетели домой, принцесса». «Мой дом на севере», — упрямо сказала она. «Отнеси меня домой». «Нет», — гулко ответил он. «Твой дом там, где я». Оказывается, достаточно пару раз полетать на драконе, чтобы привыкнуть к этому, найти самое удобное положение, понять, как скрываться от ветра. Чувствовать, когда твоя крылатая лошадка готовится снижаться или идти на разворот. Знать, за что удобнее держаться. Спокойно отпускать руки в минуты ровного полета и даже иногда приподниматься на коленках, чтобы посмотреть вниз или назад. Сверху горы были прекрасно видны, но они были далеко, будто кусочек другого мира, который Ангелине был пока недоступен. И, увы, мир этот удалялся. А нынешней ее реальностью был белый дракон с крыльями, покрытыми длинными перьями и прижатыми к голове, трепещущими от ветра ушами, несший ее обратно в золотую клетку. Солнце склонилось к закату, когда они, наконец, долетели до дворца. Принцесса уже привычно сошла с подставленного крыла и, не посмотрев на обернувшегося мужчину, пошла в свои покои. Служанки встретили ее поклоном и неодобрительным «хорошего вечера, Софиита». И Аня последовала прямо в купальню, где с наслаждением скинула с себя пропитавшуюся потом и пылью одежду. Долго и настойчиво смывала с себя дорожную грязь, мыла волосы, чистила ногти и зубы. Так долго, что под конец уже скрипела от чистоты, а ей все было мало. Разглядывая себя в запотевшее зеркало, чтобы понять, нет ли ожогов от солнца, принцесса вдруг обратила внимание, что даже похудела немного со времени своего деревенского существования, и темные волосы отросли, и загар сделал цвет лица более здоровым и сияющим, и карие глаза уже не потухшие, а блестящие, и мозоли на руках чуть видны. Пусть она не красавица, но вполне себе приятная молодая женщина с крепким крупным телом, большой грудью и попой. Кровь с молоком, вот это про нее. А впрочем, с чего это она решила себя оценивать? Чистая одежда на чистое тело, вот высочайшее из удовольствий. Сейчас бы лечь, растянуться на кровати и лежать так, ощущая себя восхитительно легкой и живой, и не думать ни о чем. Проанализировать произошедшее можно завтра, а сейчас хочется пустоты и тишины, и полумрака, потому что слишком много эмоций и сил сегодня ушло. Так много, что все чувства обострены до предела. И вот ты уже хмуришься от звука капающей воды, и яркий свет режет глаза, и туфли слишком грубы для кожи, поэтому в спальню идешь босиком, чувствуя под ступнями мягкий ворс ковров и прохладный камень мрамора. Но в спальне у накрытого стола Ангелину уже ждал красноволосый дракон. И принцесса, на миг ощутив досаду, спокойно подошла к нему, села напротив. На столе дымился чайник, лежал другой, не ее, мешочек с чаем. Стояли чашки, а Нори что-то рисовал на бумаге, настоящей бумаге, и в руках у него был тонкий грифель. «Я решил дать тебе карту расположения оазисов», — сказал он, и она непонимающе изогнула губы. «Ведь с твоим упрямством ты обязательно попробуешь снова». «Попробую», — согласилась Аня, с любопытством глядя на Нори. Постичь его логику не получалось. «Хочу быть уверен, что ты останешься жива до того, как я найду тебя», — пояснил дракон, склоняя голову и с насмешкой глядя на нее. «Очень предусмотрительно». Принцесса вернула ему улыбку, протянула руку, и он передал ей лист. «Смотри, я пометил расстояние между оазисами в часах, если рассчитывать на скорость идущего человека. Постарайся избегать мест, где заметишь песчаные фонтаны. Это гнезда песчаников. Обходи их далеко. Если наткнешься, ложись на землю, зарывайся в песок, они реагируют на движение. Щит используй в крайних случаях. А лучше забудь о побеге и оставайся со мной». Ангелина покачала головой, отложила лист. «Что такое эти песчаники?» «Воплощенные духи пустыни». Дракон налил ей чай, пододвинул чашку. «Пей, не хмурься, принцесса. Это не дар, а просто так, для твоего удовольствия». Ангелина добавила сахар, размешала, поднесла к губам. Нори улыбался. «Пустыня — мертвая земля и жестокая, и духи у нее такие же. Песок и зной не могут смириться с жизнью и порождают чудовищ, которые засыпают источники, луга и рощи, убивают все живое. Особенно ненавидят людей, потому что у нас есть душа, а у них нет. По легендам, они думают, что если съедят много людей, то впитают их души и сами смогут стать живыми». «Вы не человек, а дракон», — поправила она. Было странно так сидеть и просто общаться, но на сегодня она уже навоевалась. «Завтра. Все завтра». «Мы прежде всего люди», — спокойно возразил красноволосый. «Как и все оборотни. Просто таково наше свойство, как твое свойство, полиморфия. Силы нашей ауры, как и твоей, достаточно, чтобы оборачиваться. Только у нас три формы, а у тебя их бесконечное множество. Красный наделил рудлогов уникальной мощью, хоть и все семьи, имеющие в предках богов, обладают не меньшей. Просто каждая своей». Ангелина молчала. «Зачем ей эта мощь, если нет знаний? У нее и щит-то получился случайно, больше от страха, чем от умения. И если бы не получился...» Ее вдруг затрясло, горло сжал спазм, глазам подступили слезы, и она, перехваченным горлом, чуть не давясь, сделала глоток, потом еще и еще, стараясь скрыть с опозданием накативший откат от дневного ужаса. Скулы от сдерживаемых слез болели так, что хотелось кричать, и сладкий чай казался горьким. И снова запульсировал в животе горячий комок, и желание осталось только одно — чтобы дракон испарился, ушел отсюда и дал ей выплакаться и покричать в одиночестве. «Нори!» — она едва выталкивала из себя слова. «Я хочу отдохнуть. Оставьте меня одну!» Владыка наклонил голову, красные волосы с вплетенным ключом скользнули по плечу, и принцесса со всей отчетливостью поняла, что он снова видит ее слабость. «Нет!» — с неожиданной жесткостью пророкотал он, внимательно глядя на нее зелеными глазами. «Я здесь хозяин!» В голове зазвенело, и Ангелина с такой силой сжала чашку, что удивительно, как та не треснула. Она знала, что будет дальше. Это случалось и раньше, но давно, в другой жизни, когда от ее приступов ярости содрогался дворец. «Прошу вас!» — сиплый, почти умоляющий голос, а в висках уже били молоты, и в глазах пульсировали красные пятна. «Уйдите! Немедленно!» «Я еще не допил чай», — сказал Нори насмешливо, и она взорвалась. Дальше все было как в тумане. Отлетающий столик с разбивающейся посудой, ураганный ветер, сметающий все в комнате и крутящийся вокруг нее свистящим штормом, бьющиеся о стены драгоценные вазы, разлетающиеся на осколки зеркала, стучащие от ветра двери, тяжелая кровать с жалобным скрипом, скользящая по мрамору, кружащиеся светильники, пляшущие вокруг себя огнем, стены, покрывающиеся трещинами, ходящий ходуном пол. И посреди этого спокойно сидел в кресле красноволосый мужчина, с сочувствием смотрел на нее и пил чай. Она что-то кричала, швыряла в него, била проклятиями, рыдала, и слезы извергались с такими спазмами, будто ее выворачивало наизнанку. За окнами уже слышались крики людей, треск ломающихся деревьев, стала прибывать вода, явно захваченная в купальне, а он все сидел и смотрел на нее. И жмурился. И она хотела остановиться, потому что было невыносимо, ужасающе стыдно, но не могла. Раньше ее всегда останавливала мама, знакомая с фамильной яростью не понаслышке. Но мамы давно уже не было рядом, И Ангелина выплескивала и эту боль, и много другой боли. И это, казалось, длилось бесконечно, пока в глазах не почернело, а тело не стало легким, как пушинка. «Сколько же в тебе необузданной мощи!» — сказал Нори, вставая, шагнул вперед, словно и не было смертоносного, свистящего и огненного вихря вокруг. «Как ты держала ее? Как не сожгла себя?» Привлек ее к себе, бьющуюся, вырывающуюся, проклинающую. Положил прохладную ладонь на затылок и шепнул: «Спи». И Ангелина обмякла, с облегчением проваливаясь в забытье. После он держал ее на руках и ждал, пока испуганные слуги расчистят выход из покоев. Кровать была засыпана осколками, ковры тлели, и Нори стоял у окна, чтобы Ангелина не дышала дымом. В дверь, шлепая по воде, заглянул Четтери, присвистнул. «Смотрю, девушка опять ответила отказом, на сей раз очень убедительно. Мы до этого не дошли». Нори улыбнулся. «Страшно подумать, что было бы с городом, если бы дошли». Чет изобразил на лице комический ужас. «Ты сад не видел. Деревья ближе к этой стороне просто с корнями повырывало. И как ты допустил? Так нужно было». Туманно ответил владыка, поглядывая на безмятежно спящую принцессу. От нее больше не шли волны испепеляющего жара, и не было ощущения, что внутри дрожит и рвется наружу тщательно сдерживаемый, заблокированный, грозивший ежесекундным взрывом огонь. — Знаешь, — сказал Нори задумчиво, выходя со своей ношей наружу, — если бы я ее уже не украл, я бы сделал это еще раз. Даже если бы пески были зелеными, а наше племя таким же сильным, как раньше. Она совсем не боится меня и не уступает ни на шаг. — Смотрю, тебе понравилось, — фыркнул Чет, шагая рядом. — А я-то думал, ты не любитель норовистых кобылок. — Как-то ты неправильно за ней ухаживаешь, Нори. Если девушка то сбегает, то пытается тебя убить. — Хочешь, украдем тебе еще одну, Рудлок? — насмешливо предложил Нори. — Оценишь, как это, когда у женщины есть характер. Заодно и методы ухаживания сравним. «Ну уж нет!» — красноволосый воин вдруг стал серьезным. «У меня нет твоего терпения, да и есть уже кого красть, Нориэн!» И он снова поменял тон. «Кстати, когда вы поженитесь, постараюсь держаться отсюда подальше. Боюсь даже представить, что будет здесь твориться во время ваших семейных скандалов!»